Еще не пришел его час. Его время еще не пришло, повторяют служители христианской церкви, объясняя этой фразой все проделки господина Иисуса до того момента, когда его, наконец, подвесили к кресту. Если им верить, кратчайший Сын Божий был зачат его коллегой, голубем, специально для того, чтобы искупить первородные и все прочие грехи человечества. Господь Бог, единый в трех лицах, 4000 лет сидел на небесах и с досадой взирал, как люди рождаются с большим темным пятном первородного греха на совести, несмываемым пятном, которое оставили им в наследство дерзкие любители яблочек земного рая. Не меньшее огорчение доставляло ему и то, что, родившись, грешные смертные за свою недолгую жизнь ухитрялись еще совершать бесчисленное количество грехов, и под конец их души становились чернее давно нечищенного дымохода. Необходимо было что-то предпринять, но что именно? Три члена Троицы посовещались. Яхве, или Иегова, самый мстительный и злопамятный из всех трех, сказал: «Поскольку люди грешили, грешат и будут грешить, можете сами в этом убедиться, пусть вечно горят в аду ясным огнем». Однако Иисус, воплощение доброты, возразил: «Нет-нет, мы должны быть выше мелочного злопамятства». «Так что же? Ты хочешь, чтобы эти негодяи пользовались всеми удобствами и блаженствами Царства Небесного? А почему бы и нет? Но как же они искупят миллионы, миллиарды и триллионы совершенных ими грехов? Вопросом искупления я готов заняться сам. Я воплощусь в человека, так сказать, влезу в человеческую шкуру и в определенный час позволю себя распять. Таким образом я стану жертвой и рассчитаюсь с собой за всю посуду, разбитую людьми в их земном кабаке». Голубь не говорил ничего, однако у него давно уже зрел свой план. Сейчас он решил, что настал благоприятный момент высказаться. «Я согласен с предложением Иисуса», — проворковал он. «В Назарете, в Иудее, есть одна девица, за которой я бы с удовольствием приволокнулся. Пускай кто-нибудь из наших архангелов слетает к ней, возвестит обо мне и обработает ее в соответствующем Святом Духе. Остальное я беру на себя. Когда пройдет положенный срок, Иисус воплотится в младенце». «Превосходно!» — поддержал его Иисус. «Мы назовем это тайной непорочного зачатия. А когда я окажусь среди людей, я уж постараюсь, чтобы мои новые сородичи приговорили меня к смерти и распяли на кресте в возрасте 33 лет, ни раньше, ни позже». «Если такая перспектива тебе радует, милейший, — проворчал Иегова, — я возражать не стану. Это твое личное дело. Но я настаиваю, чтобы после твоего торжественного искупления ад не был окончательно упразднен. Ты заплатишь за все грехи оптом, но грешники должны ответить каждый за себя в розницу. Мы даже создадим для них новую кухню под названием «Чистилище», а то всех сразу не поджаришь». Таковы были основные условия договора, заключенного между тремя членами Троицы. Договор вступил в силу. Иисус, как мы знаем из первых глав этой книги, воплотился в Сына Человеческого и в возрасте 33 лет, как мы увидим дальше, действительно позволил фарисеям и высшему иудейскому духовенству арестовать себя и подвесить к кресту. Точно так же мы знаем, что несмотря на благоволение Иисуса к людям, несмотря на то, что Он искупил все прошлые и будущие грехи рода человеческого, Иегова, согласно договору, продолжал мстить бедным грешникам, поджаривая их либо в чистилище, либо в аду. Как бы там ни было, Иисус не мог позволить фарисеям сцапать себя, пока не пришел его час. Именно поэтому, видя, что исцеление сухорукого каменщика довело фарисеев до бешенства, он и на сей раз взял ноги в руки и поспешил убраться подальше, на северный берег Тивериадского озера. Глава 32. Апостольская дюжина укомплектована.